Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Центр взыскания задолженности Есаулова Наталья Анатольевна. Разговор записывается. Свинцов Артем Михайлович, это вы? А что вы хотели? Ваши документы нам передала микрофинансовая компания «Вебанкир». На каком основании? 382-я статья Гражданского кодекса. Они вам прямо передали в личные руки, да? Лично организации в руки передают. Ваша организация, Вы да? на каком основании 235 дней не платите? Ну, я на данный момент у вас спрашиваю, почему мои документы у вас находятся. Я вам ответила на ваш вопрос. Мне за это Берите нужно. ручку, листочек, записывайте статью Нет. 382-я статья Гражданского кодекса. Заявление в полицию написать о краже документов? Изучайте. На Да. кражу документов. Конечно. Вот 382-ю статью вам откуда? Гражданского кодекса почитайте. Да мне в хуй не пернула твоя статья, ясно? На Да что вы чистоту, говорите? да. Умная там что ли, блядь? Тыкать мне там будешь, ну, слышишь? О, какой вы умный. Вас мама так воспитывала. Ты там своим должникам, Берете, знаешь, а вы кто? берешь ты нахуй идешь, ясно? Больше Да. ничего не можете. Ну, могу тебе еще предложить приехать ко мне и сделать курим-бурим. Что там печатаешь? Че, оперативная группа приедет? Кырим-бырим делать? Слышь, У вас все в порядке? Может, коза. вам скорую вызвать? На А ты улице можешь? 13А. Ну, пусть приезжают. Ты в капусте зацепит и двух людей. Хочешь сама приезжать? Бедная ваша мама, мне ее жаль. Всего Вась, доброго, до мне свидания. тебя жаль, слышь? Да мне вас жаль. Коза, блядь. Возможен выезд по месту Да ты регистрации, че, ну возможно ты кого-то, подача слышь, заявления в прокуратуру по оборот поводу избавь. мошенничества. Оборот избавь. 159-ю статью Уголовного кодекса изучайте, а за то, что Да вы слышь, оскорбляете ты в курсе сотрудников за статьи. компании, А есть ты что подаешь? административный кодекс Да, Российской Федерации, Артем Михайлович. тысячу рублей Зеркало тебе присыпал. убирайте от себя и Тысячу. разговаривайте прилично. Слышь, ты должно это Всего делать, я доброго, до проклял. свидания. Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Меня Здравствуй. зовут Татьяна Анатольевна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банка. Разговор записывается. Саратынов Сергей Олегович. Вас Давайте завтра знакомый перезвоните. Не хочу. Безусловно, сейчас вам Не перезвоню. хочу я сегодня с вами разговаривать, я устал. Все-таки отвлекитесь со своего дела. Давайте переговорим. Вопрос Ну, серьезный. по поводу. По поводу договорных отношений. Договорных отношений, Серьезный которые надо в ситуация, обход потому карты положить, да? Деньги зачислить на счет, да? вы ответили на вопрос для начала. Для чего? Потому что мне необходимо знать, поверили или нет, потому Да что ну если мы, это мы. не Я вам знаю, еще раз говорю, то я не хочу с вами разговаривать. По той причине, что вы уже нарушили вы меня. сейчас разговаривать со мной, вы сейчас можете Вы разговаривать, неоднократно что нарушили мы ваши 230 задолженности. ФЗ, и за эту неделю вы мне позвонили уже 4 раза. Понимаете? Сергей Олегович, у вас задолженность имеется И что? 7597 И что? рублей, Ну так которые всего лишь 7597 вы законы соблюдаете? арест. Арест чего? Соблюдаем. Арест. У вас имеется на счету Я в курсе. 100 679 рублей 96 Я копеек. в курсе. Требования по Я еще раз официальному говорю, поводу звоните завтра. 3 апреля 2020 Завтра года. звоните. Вы завтра то же самое будете говорить. Ты понимаешь, я Постоянно сегодня уже 100 звоните, коллекторов кидай. послал нахуй. Хочешь, 101-ю пошлю? Вы конструктивный, Конструктивно нахуй пошлю. конструктивный. Пошла нахуй конструктивно. Так услышала? Вы успокоитесь? Ты не хочешь по-хорошему? Мы продолжим диалог или нет? Диалог мы можем продолжить в моей кровати. Ты можешь ко мне приехать нахуй. Там сотрудники регионального отдела могут приехать. Вы их выебу. Их выебу. Какая разница? Мне похуй, кого ебать. К сожалению, ваше положение не изменится. Это ваше положение, блядь. Вот какой диалог. Да иди на... Да. Добрый день, компания «Росденьги». Меня зовут Ольга. Александр Анатольевич. Напоминаю, что это срочная задолженность на оплату. Когда подойдете? А, не понял. Компания «Росденьги». Меня зовут Ольга. У вас идет просроченная задолженность. Что еще раз? Какая Ольга? Компания «Росденьги». Ага. У вас задолженность перед нашей компанией. Когда на оплату подойдете? А Ольга тут при чем? Меня зовут Ольга, которая вам сотрудник звонит, представляет. Тебя зовут Ольга, да? Сюда, а фамилия? Фамилия. Что еще вам? Может, адрес на проживание вам предоставить? Давай, лучше ко мне приезжай. Вы будете... А не пошли бы вы куда-нибудь? Или говорят, ну, ждите вам гостей. Ахаха, смешно. Потом жопу так береги, дебил. Сука. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Фомина Танила Шукурова, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Город Пицца, Сергей Олегович. Что Сергей Олегович, мне нужен Тарантинов. Фина нужен? Тарантинов. Да, я так понимаю, вы, да, Сергей Олегович? А вы-то кто? Я вам не сказала, вы меня не слушали? Нет, а я... Начали разговора? Пару минут? Неплохо то, что вы отвлекаетесь. Альфа-банк. Уже должны знать. И? Что и? Звать-то тебя как? Меня зовут Тамила, я же вам сказала. Камила? Тамила. Тамила. Так, хорошо, давайте сейчас, Сергей Олегович, да, приступим к решению вашего вопроса. Подожди, я поговорим. Камила и далее. Имя, фамилия, отчество. Далее, что именно далее? Имя, фамилия, отчество. Имена Камила Шукуровна. Должность. Вы если не запоминаете или не слушаете, записываете. Должность. Я что, каждый раз вам буду повторять? Да. Должность. Берите всю ручку, запишем тогда. Должность. Чтобы не переспрашивали каждый раз. Вы листок ручку взяли? Должность. Теперь пишем. Твоя. Меня зовут Фомина Тамила. Не перебиваем и слушаем. Ну, ты мне меня зовут Фомина Тамила Шакуровна. Шакуровна? Главный специалист департамента. Шкуровна, да? Ни первый, ни второй вариант неправильно. Внимательно слушайте. Я говорю, все, листок ручку запишите. Я услышал Шкуровна. Где вы услышали? Ты мне сказала. Извиняемся, я вам четко сказал. Четко? Я четко сказала. Шукуровна. Четко мне сказала Шкуровна. Ну, поверьте, меня не задевает это. Соответственно, получается, Сергей Олегович, вы... Подожди, я еще не закончил с допросом. Что? Я вам сказала, что вы... Сперва решаем, вы на один вопрос, чему не ответили, чтобы размер задавать вопрос. Размер груди. Соответственно, получается, Сергей Олегович, размер что груди. Произошло, почему вы до сих пор не решили вопросы по поводу оплаты? Шкуровна, сиськи большие, размер груди. А у вас? А у нас в квартире газ, а у вас? Угу. Оригинально, да, ответили, Сергей Олегович? Угу. Вы думаете, это получается что? Размер как-то решит вашу проблему или что? Размер вам груди. Это не нужно знать. Нужно. Что для вас это будет тайной? Нужно. Говори. Будете как раз об этом подумать, чем-то там. Говори, Шкуровна. Вы можете обращаться ко мне по имени, если не выговариваете отчество. Камила Шкуровна. Заебись. Просто есть оценка, то, что вы не можете выговорить. Говори, Камила Шкуровна. Сиськи большие у тебя. Я говорю, вы смеетесь над тем, что вы не можете выговорить? Да нет, представил Камилу Шкуровну. Вроде взрослый мужчина. Ну давай, для... Взрослый мужчина. Подожди, для... Да? Для более эффектного образа. Сейчас моя фантазия включится. Давай, говори, какие сиськи. Мне ваша фантазия не интересна. Большие? Ваша фантазия, допустим, как решает вопросы сейчас, чтобы выполнить обязательства перед нами. Да сейчас придумай, перед вами. Придумайте. Перед вами. Хорошо, думайте. А да. Мы сейчас информацию направлю. У меня есть уже в дальнейшем... Куда? Распоряжение, чтобы по поводу вас решить вопрос. Если вы дальше продолжаете разговор, плюс еще, во-первых, некорректно общаетесь, я думаю, наверное, пора решить. Это стандартный ответ людей, которые, допустим, хотят уйти от ответственности. Лучше бы вопрос, как вы решали, и столько времени тратили на решение вопроса, и Тетенька, на... не надо, я больше не буду. На работу. Я так понимаю, работа у вас нет, да? Че там с сиськами-то? А что вас смеет, а что вас смешит? Камила Шкуровна. Ваше положение? Камила Шкуровна. Че с сиськами? Размер был. Я говорю, что у вас ничего, объясните, ваше положение или что? Да или ваши проблемы? Все нормально с положением. Ну, если все нормально, то что вы в обществе? Хорошо, да. Если все хорошо у вас в обществе и в дальнейшем в обязательстве, почему так себя ведете? Вы понимаете, то, что только это даже звучит? Подожди. Поясни мне, пожалуйста, поясни, объясни и разнеси, как я себя веду? Кому? Мне. А вы считаете, что вы себя ведете корректно? Я себя веду офигенно. Что вы сейчас устроили? Ну что вы сейчас устроили, объясните. Что я устроил? Я всего лишь поинтересовался. Что это за... Чтобы представить, примерно представить, как ты там, выглядишь, да? Спросил. С женой будете разговаривать. Подожди, размер груди. Данные я твои записал. Сейчас еще хочу размер груди. Понимаешь? Потому что я вообще, понимаешь, с людьми общаюсь, да, с женским полом, да? Чем больше у нее сиськи, тем более я к ней расположен, понимаешь? Кому? Ну, с женщинами общайтесь дальше. Ну, а ты что, не женщина? Нет, я еще не женщина. А вот по возрасту не подхожу под женщину. Ой, блядь. Ну да, ты же шкуровна, ёптать. Ладно, иди. Угу. Шкурку, ёптать. Куда? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже. Всем доверчивее и строже. В этом мире доброта.